Акпсы, HTTPS, PHTSAP, GGL3, EWIPS, 62, LP, 51, N7. Глава 15, миссия милосердия. После посещения Маластера мы направились в столицу хаттов к планете Налхатта. Раньше этот мир назывался Эвакар и был родиной эвакийцев, гуманоидной расы, близкой к людям, но они имели более худое субтильное телосложение и более широкие носы. Изначальная родина хаттов, планета Варл, вращалась вокруг двух звезд, Эвана и Ордоса. Но Эвану поглотила блуждающая черная дыра, это дестабилизировало Ордоса и он взорвался, создав взрывную волну, что уничтожило ближайшие планеты, а на тех, что уцелели, была выжжена вся жизнь. Так и случилось с Варлом, поэтому хатты его покинули и колонизировали новый мир Эвакар, который они и переименовали в Налхатту, великое сокровище с языка этих слизней. Сама планета имеет размер как Корусант, но покрыта в основном болотами. Сутки здесь длятся 87 часов, а год – 413 дней. Эвакийцы были примитивной расой, и взамен на технологии они продали свои земли хаттам. Поначалу всех эвакийцев переселили на Луну, Нар-Шаддаа, но после хатты начали использовать ее в качестве космопорта. Со временем вся поверхность Нар-Шаддаа была покрыта городами, а эвакийцы практически вымерли. Сейчас Нар-Шаддаа является Экуменополисом, городом, занимающим всю планету, как Корусант в галактике 22 Экуменополиса, и если составлять список лучших Экуменополисов, то Корусант будет на первом месте, а вот Нар-Шаддаа на последнем, ибо состоит в основном из трущоб. На Корусанте нижние уровни тоже трущобные, но вот здесь и верхние уровни такие же. Это место называют луной контрабандистов, ибо через нее проходит основной поток контрабанды, здесь можно купить что угодно. Поэтому это место привлекает различных преступников, многие здесь начинают свою преступную карьеру. Мой корабль смог приземлиться на Нар-Шаддаа незаметно, и вместе с Винду и Шаакти мы вышли наружу, а Эми осталась на Фантоме, если нужно будет, она нас потом подберет. Что ж, не так плохо, Нар-Шаддаа особо даже не отличается от нижних уровней Корусанта. Оценил я обстановку на Луне контрабандистов. Бывал я в местах и похуже, а вот если спуститься еще поглубже, там уж будет другое дело. И часто это ты бываешь на нижних уровнях Корусанта? Спросил магистр, закутанный в плащ. Как, собственно, и я с Шаакти. Да так, иногда посещаю, там периодически устраивают гонки на гравициклах. Ответил я, а когда я покидал храм, то следил за тем, чтобы никто не узнал, чем я там занимаюсь, что опять же было несложно, благодаря дронам и маскирующему устройству. А когда я освоил телепортацию, все стало еще проще. Теперь я могу покидать храм вообще когда захочу. Я не знала, что ты участвуешь в гонках на нижних уровнях, отметила Тагрута. Ну, так я особо-то вам ничего и не рассказываю. Однако, не волнуйтесь, мастер, я и своей матери мало что рассказывал, такой вот я человек. Развел я руками, давайте-ка найдем какого-нибудь информатора, что мог бы нам помочь разузнать о контрабанде. Пройдемся немного, думаю, мы быстро найдем осведомителя, сказал Винду. И на всякий случай я выпущу своих дронов-разведчиков, может они тоже что-нибудь интересное найдут. Отдал я сигнал своим дронам, что разлетелись по луне контрабандистов. Нар-Шаддаа была довольно опасным местом, где царило беззаконие, так что когда мы проходили одну из улиц, то заметили, как какую-то старушку пытаются убить бандиты. Эта старуха вроде как торговала самодельным алкоголем на улице, что принадлежало какому-то криминальному авторитету, и он был недоволен, что она здесь продает брагу. Судя по его словам, его люди не раз ее прогоняли, но она возвращалась, и поэтому он приказал своим головорезам ее убить в переулке, а Винду решил вмешаться в эту ситуацию. «Остановитесь и отпустите ее, сейчас же», — приказал магистр. «Уйди отсюда, нелюбезный», — ответил этот криминальный босс, что принадлежал к расе угнотов. «Это низкорослые гуманоиды, около полутора метров роста с головой свиньи. В последний раз предупреждаю, отпустите ее», — достал Винду меч. «Джедай», — крикнул один из головорезов и начал убегать. «Трус, а ну вернись», — крикнул вслед его хозяин. «Ладно, потом с ним разберусь, сначала с джедаем покончу, заодно проверю нанятых головорезов», — дунул он в свисток. И к нему сбежалось почти 50 разнообразных бандитов с разным оружием. Да уж, как легко на Нар-Шаддаа нарваться на проблемы, прокомментировал я. Помощь старушке переросла в побоище с полусотней бандитов. Также с Шаакти достали мы световые мечи. Еще джедай, расправьтесь с ними, приказал угнать своим головорезам, и на нас напала агрессивная толпа с бластерами и холодным оружием. Кажется, джедаев тут не любит. Сделал я простой вывод и, активировав клинок, стал перерубать им бандитов, хотя мы в сердце пространства хаттов, это очевидно. Делал я быстрые взмахи, что располовинивали головорезов, без сопротивления перерезая плоть плазменным клинком. «Энакин, будь осторожен», — с беспокойством сказала Шаакти, что сражалась рядом со мной, как и Винду. «Я сама осторожность». Стал я прорываться через толпу, чтобы захватить хозяина этих бандитов, он-то и будет нашим информатором. Никто из противников не владел силой, поэтому их убийство не вызывало сложности, даже учитывая их количество, оттого три джедая быстро перерезали бандитов. «Итак, нам нужны кое-какие сведения, если ты ответишь на наши вопросы, то мы тебя отпустим, если же ничего полезного ты не расскажешь, придется тебя убить за нападение на джедаев». Прижал я лезвие светового меча к шее Уганата, что видел, как я им перерубал его головорезов, можно для сговорчивости тебе руку отрубить, предложил я. «Я расскажу, что вы хотите, не надо руку рубить». Испугался этот свиномордой перспективы лишиться конечности. «Видел когда-нибудь таких животных, акт-псов?» Показал я голограмму на датападе. «Видел», тут же ответил он. «Где?» Спросил Винду. «На гладиаторской арене цирка ужасов на нижнем уровне», — рассказал Угнот. «Кому принадлежит этот цирк ужасов? Учти, от твоего ответа зависит, лишишься ты руки или нет», — припугнул я своего осведомителя. «Горгонну Хатту, у него можно купить любых животных», — поведал свиномордый. «Цирк ужасов, вероятно, этот горгон для привлечения клиентов использует своих животных в нелегальных гладиаторских боях на арене», — прокомментировал я. «Если хочешь жить, отвезешь нас на эту арену». «Согласен», — уточнил я, и Угнот закивал головой. «Джедай, вы спасли меня, Ануранна перед вами в долгу», — крикнула старуха, что схватила Винду за плащ. «Моя жизнь теперь принадлежит вам». «Не стоит», — отказался от столь щедрого предложения магистр. «Ангелочка, вы забрали моего ангелочка и увезли в хорошее место». Безумным взглядом смотрела старуха на Винду. «Что, о чем вы?» — не понял джедай. «Джедай, они забрали мою дочурку, сказали, что она особенная, обещали, что будут хорошо с ней обращаться и что не дадут ей голодать и болеть». С теплотой вспоминала она свою дочь. «Ее забрали в орден, как же ее звали?» — уточнил Винду. «А кто забрал вашего ангелочка? Может, это была женщина с белыми волосами?» — уточнил я. «Да, да, она спасла моего ангелочка, теперь с ней все хорошо». «Да?» — спросила у меня эта старуха. «Да, она в безопасности», — подтвердил я. «Нам нужно идти выполнять задание. Всего вам хорошего, Ануанна, да хранит вас сила», — сказала эта старуха на прощание и стала уходить с переулка, заваленного трупами. «Ты понял, кто ее дочь?» — спросил Винду. «Скорее всего, Арасинг, Аньякура нашла ее на Наршадаа у женщины, зависимой от спайса, а эта Ануанна явно злоупотребляла наркотиками и по возрасту подходит». «Хэймэм, да, совпадение есть. Ладно, отправляемся на арену», — посмотрел магистр на Угната, что недавно насылал на нас своих бандитов, а сейчас повез на своем аэроспидере в глубины Наршадаа к гладиаторской арене, где проводятся бои как между рабами из различных разумных рас, так и между монстрами. Летели мы по темным туннелям и иногда пещерам. «Магистр, кажется, вас задела эта контрабанда акт-псов, раз вы лично решили ее расследовать», — обратился я к Винду. «Можно и так сказать. Мой народ, Каруны, произошел от выживших джедаев, что совершили аварийную посадку на Харуункел около 5000 лет назад. Тогда шла Великая война ситхов, и их некому было спасти. Сейчас все представители моего народа чувствительны к силе. С помощью силы мы создали связь с акт-псами, они помогают нам пасти траводовов. Карунов и акт-псов связывают сильные узы, мы в ответе за них, но этот хат-горгон незаконно вывозит их из республики и продает. Нам нужно собрать побольше доказательств, чтобы привлечь его к закону. Хаттов законы республики волнуют приблизительно, нисколько. Проще будет скормить горгона акт-псам, чем привлечь его к закону», — прокомментировал я. «А ты довольно жесток, недавно убил несколько десятков разумных и не испытываешь ни малейшего сожаления», — отметил Винду, а потом еще угрожал этому Угнату. «Я же говорил, у меня есть проблемы с эмоциями, да и, в принципе, сложно испытывать сожаление к тем, кто пытался тебя убить. Джедаев многие хотят убить. Среди криминальных элементов, Быть убийцей джедая очень почетно. Моего второго падавана Фесан убила преступница Лиша. Именно по этой причине, просто, чтобы прославиться, рассказала Шакти. Когда я ее нашла, она не испытывала сожаления и гордилась тем, что отняла жизнь джедая. Я отправила ее в тюрьму, но она не одна такая в галактике. Так кажется, спокойно мы не долетим, прокомментировал я, ощущая, что пещера заполнена живыми существами, которые были враждебно настроены к нам и видели в нас лишь ужин. Постараемся их не провоцировать, сказал Винду, но на нашей распидер сверху начали прыгать монстры. Это были варбутирамы, хищные рогатые зубастые существа, похожие на смесь рептилии и шимпанзе. Они небольшие, размером с человека, и живут огромными стаями, так что на наш транспорт сверху начало падать немало этих варбутирамов, от которых нам пришлось избавляться. Эти существа родом из Варла, родины хаттов, они их используют как питомцев. Вот, видимо, у кого-то сбежали питомцы и расплодились в глубинах Нар-Шаддаа. Угнот вел свой транспорт, а я, Винду и Шакти обеспечивали его безопасность с помощью световых мечей и силы. Что-то их как-то многовато, прокомментировал я, когда варбутирамы убили Угнота и утянули его вниз, а еще повредили нам двигатели своими когтями. Я поведу, вроде мы уже почти долетели. Занял я место пилота и, продолжая отбиваться от монстров, постарался посадить Айраспидер. Как раз в конце пещеры виднелась арена под куполом, и именно туда я направил падающий транспорт, что пробил собой остекленную крышу и рухнул на землю. На арене цирка ужасов как раз шел бой, точнее, несколько акт-псов разрывали на куски какого-то гладиатора, вроде бы это был представитель расы Нагри. Эти гуманоидные рептилоиды владеют одним из сильнейших видов боевых искусств – стова, но против нескольких бронированных ящеров – оно слабо помогало. Ну и когда мы рухнули посреди арены, то эти рептилии на нас напали, но Винду вновь смог их подчинить с помощью силы и успокоить. «Нарушители!» — крикнул один из хаттов, завидев нас, а охрана этого цирка ужасов направила на нас оружие. «Успокойтесь!» — встал Винду в защитную стойку третьей формы Сарису, чтобы отбивать световым мечом бластерные выстрелы в случае необходимости. «Джедай!» — крикнул тот же хатт. Но в ложе рядом с ним находился еще более крупный старый хатт, у которого не было правой стороны головы. Этот как раз и был Гаргон. Эти слизни очень живучие, даже без половины головы они способны выжить, и к тому же лет через 100 его голова полностью восстановится. «Джедай, что вы тут делаете?» — обратился к нам Гаргон. «Я Мейс Винду, магистр высшего совета джедаев, а это мастер Шакти и ее падаван. Мы проверяем сведения о том, что сюда контрабандой доставляют животных, нарушая республиканский закон на перевозке неразумных существ. На Нар-Шаддаа у вас нет полномочий. Этим сектором правит хатты», — ответил на это хатт с половиной головы. «Неважно. Нарушение закона произошло на территории республики. Акт-псов незаконно изъяли с территории республики и нелегально перевезли на Нар-Шаддаа», — указал он на рептилий с алой чешуей. «Организаторам этой контрабанды придется ответить перед законами республики, даже если это хатты», — провозгласил Винду. «Хатты всегда с почтением относились к республике и джедаям. Если кто-то приступил закон, мы готовы к содействию расследования», — улыбнулся Гаргон и при этом дал сигнал своим людям, из-за чего те открыли врата арены и на нее начали выбегать различные монстры. «Ой-ой, тысячу извинений. Кажется, кто-то случайно выпустил вам на арену толпу безумных чудовищ», — довольно он ухмылялся. «Ну да, случайно», — прокомментировал я, а нас начали окружать десяток акт-псов, вот только у них на головах были какие-то имплантаты. «Уверяю, для обеспечения вашей безопасности я постараюсь сделать все, что в моих силах», — с издевкой сказал Гаргон. «Ловлю на слове». Использовал я телекинез и, захватив Гаргона, вытянул его на арену, из-за чего этот слизень свалился сложа прямо перед акт-псами, что накинулись толпой на крупную добычу. «Как благородно, что вы решили лично встать на нашу защиту», — с улыбкой произнес я и вытянул на арену еще и второго хатта. Эти слизни, конечно, были сильными, но 10-метровые бронированные рептилии все же были их сильнее. «На помощь! Спасите меня!» — кричал хатт, и его охранники начали стрелять в акт-псов, но их толстая чешуя способна выдержать бластерный огонь. Крики хаттов, заживо пожираемых хищными ящерами, просто музыка для моих ушей, — довольно произнес я, вспомнив, как скормил Гордулу хатт Крайб дракону. Попытался Винду использовать силу на акт-псах, чтобы остановить их связь с силой оборвана. «Эти имплантаты, Они повредили разум этих акт-псов и превратили их в жестоких кровожадных чудовищ. Теперь они бесчувственные машины для убийств, рассказал магистр, смотря на рептилий, что заживо пожирали хаттов. Значит, пусть они напоследок полакомятся хаттами, что сотворили с ними это, и мы милосердно их упокоим, предложил я. Ты все же скормил Горгона акт-псам, отметил Винду. Он первый решил их на нас натравить. Развел я руками. Ладно, скоро они закончат. Бейте по глазам, чтобы уничтожить мозг. Световым мечом не пробить чешую акт-псов, предупредил магистр. И когда рептилии, после убийства хаттов, стали на нас нападать, нам пришлось с ними сразиться. Как и сказал Винду, мы наносили удары в глаза, это было единственное их слабое место. Для народа Винду акт-псы были верными союзниками и спутниками, так что он убивал их с сожалением. Зрители с интересом наблюдали за битвой джедаев и акт-псов, но, когда стало понятно, что мы победили, они начали стремительно покидать арену, чтобы не попасть в руки республиканских служителей закона. Те, кто организовал эти гладиаторские бои, тоже решили сбежать, но главным спонсором и организатором был именно почивший Горгон, что предоставлял для цирка ужасов зверей с различных уголков галактики. Это последний. Убил я последнего акт-пса. Думаю, с цирком ужасов покончено, прокомментировал Винду, посмотрев на остатки Горгона. Теперь он точно не регенерирует. Зрители платили за посещение этой арены, причем народа здесь было немало, ну и я прибрал к рукам все эти деньги Горгона, так что можно будет потратить их на покупки. Мне в основном нужны металлы, кристаллы и топливо из гиперматерии, так что, сделав покупки на черном рынке, мы с Шакти и Винду вернулись на Корусант. Магистр также взял с собой акт-псов, что не подверглись имплантации, извратившие их разум, потом их переправит на родную планету. После этих двух миссий на Маластере и Нар-Шаддаа, меня и Шакти иногда начали посылать на задания, они были не особо сложные, но почти всегда нам приходилось доставать свой световой меч, ибо нас пытались убить либо какие-нибудь бандиты, либо какие-нибудь монстры. Я продолжил осваивать навыки джедая, и за моими тренировками начал более пристально наблюдать магистр Винду. Он сомневался, что я являюсь избранным, но не мог не заметить, что я отличаюсь от обычных юнлингов и падаванов моего возраста. В один из дней, когда я фехтовался ими, за мной наблюдала Шакти вместе с Винду и Йодой, и магистр вдруг решил выйти ко мне на арену. Скайуокер, у меня есть мысль обучить тебя своему стилю, но для начала я хочу лично проверить тебя в бою. Достал Винду свой световой клинок и активировал его. Вряд ли мне подойдет вапот. Для него нужно использовать свои темные эмоции и направлять их для усиления ударов. А я особо не полагаюсь на эмоции. Прокомментировал я эту идею. В бою полезно держать эмоции в узде. Контроль эмоций необходим для освоения вапота, но в первую очередь это все же боевой стиль фехтования. Встал магистр в боевую стойку. Начнем. Ринулся в атаку этот темнокожий джедай, что сейчас считается сильнейшим в бою на световых мечах. Его удары были стремительные, яростные и при этом хаотичные, из-за чего от них крайне сложно защититься. В этом и заключается суть седьмой формы, в свирепости и непредсказуемости. Чтобы освоить последнюю седьмую форму, необходимо освоить остальные шесть, ибо вапот использует приемы прошлых стилей, но дополняет их и создает новые комбинации ударов. Винду был выше меня по росту, сильнее физически и имел больше опыта в фехтовании. В бою на мечах я ему уступаю, но в силе я его превосхожу. Так против него я использовал шестую форму Ниман и активно пользовался приемами силы, особенно телекинезом и кинетитом. Белой молнией я усиливал удары меча, что делали их намного сильнее. Ну и, конечно же, я постоянно применял телепортацию, чтобы наносить внезапные удары или уклоняться от выпадов оппонента. Бой был довольно интенсивный. Винду, пожалуй, сильнейший джедай, с которым я сражался, тех же мидихлориан на клетку у него около 18 тысяч, лишь немного меньше, чем у Йоды, но при этом он больше Йоды, а значит общее количество клеток в его теле больше и больше общее количество мидихлориан. Достаточно. Прервал сражение Винду после десятка минут битвы. Думаю, ты сможешь освоить вапот, сражаешься ты яростно. Если желаешь, ты можешь стать моим падаваном. Это лишнее, меня устраивает мой мастер Шакти, но обучиться вападу у его создателя я не против. В этой битве я убедился в том, что Йода, возможно, прав насчет твоей избранности, произнес магистр, изучающе смотря на меня. А по мне так все это пророчество, глупость. прокомментировал я. Теперь иногда я проводил тренировки с Винду, а когда он был занят, то он посылал ко мне свою ученицу Дипу Биллабу. Она была молодой женщиной из расы Чилактан, это подвид людей с планеты Чилакта, больше всего они похожи на индусов, у них темные волосы, смуглая кожа и они часто украшают лоб пирсингом, а также у Чилактан распространены духовные практики с медитациями и самопознанием. Дипа Биллаба также владеет вападом, она входит в высший совет и была одной из тех, кто не поддерживал мое принятие в орден джедаев. Девушка была слабее своего учителя Винду, так что мне даже удавалось доминировать над ней в битве. Также моими успехами часто интересовался верховный канцлер Палпатин, он периодически наведывался в храм джедаев по делам и иногда приходил посмотреть на мои тренировки. С Шакти я все так же продолжал тренировки, но в основном мы с ней медитировали, и она наставляла меня на пути джедая и не сказать, что у нее это сильно получалось. После 3 лет в ордене я особо не проникся их идеологией и кодексом, но вот навыков и знаний я получил здесь достаточно много. Когда мы сидели и медитировали с Шакти, нас прервали, в тренировочный зал вошла женщина-джедай. «Мастер Шакти, у совета для вас есть миссия», — передала она Тагрути Датапад с заданием. «Исследовательский корпус во время археологической экспедиции нашел древний Галакрон». Прочитала она информацию. «Да, на Даллинаре в Среднем кольце». Эта планета не входит в состав республики, но члены исследовательского корпуса являются членами республики, и они запросили помощи, ответила женщина-джедай. «Что ж, Энакин, отправляемся на Даллинар», сказала Тагрута. «Ладно, надеюсь, в этом Галакроне есть что-нибудь интересное. Я подготовлю корабль, и буду ждать вас в ангаре, мастер». Телепортировался я к Фантому и, забрав звездолет из своего ангара, прилетел на нем к храму, где взял на борт Шакти и Эми. Наша точка назначения, планета Даллинар, находится в среднем кольце галактики, так что путь до нее займет около 5 часов. Эта планетка является родным миром расы Фаши, они гуманоидные птицы, и у них довольно хрупкие тонкие кости, доставшиеся им от предков, ведь у птиц полые кости и легкий скелет, что облегчает им полет. Когда корабль вошел в гиперпространство и навигационный компьютер начал вести его к нужной планете, я решил отправиться в инженерный отсек для продолжения медитации возле гипердрайва, а Шакти последовала за мной. «Энакин, уже 3 года прошло с момента твоего вступления в Орден Джедаев. Ты добился огромных успехов, но что ты сам думаешь о своем пребывании в рядах джедаев?» Поинтересовалась Тагрута. «Я не ощущаю себя полноценным членом Ордена Джедаев, мне все еще не близка их идеология и кодекс. Пока что я не уверен, что хочу всю жизнь провести на службе в роли рыцаря-джедая. В любом случае, я всегда могу покинуть орден. Значит, ты все еще раздумываешь о том, чтобы уйти из ордена», с сожалением произнесла Шакти. «Орден дал мне многое, знания и навыки, я благодарен тем, кто уделял моему обучению время, но, опять же, меня здесь мало что держит и есть немало вещей, которые мне не нравятся. Всю жизнь быть на побегушках у Совета и Сената — это явно не то, чего я хочу от жизни». «И чего же ты хочешь от жизни?» — спросила Тагрута. «Еще бы я сам знал», — ответил я на это. «Когда я покидал храм и прогуливался по нижнему уровню Корусанта, то поглощал жизненные силы у различных криминальных элементов или монстров. Так количество мидихлориан у меня продолжает увеличиваться, сейчас их 70 тысяч органеллу на клетку. Благодаря этому моя связь с силой значительно усилилась. Сейчас телекинезом при максимальном усилии я могу поднять почти 400 тонн, а генерируемые мною молнии имеют силу в 17,5 тысяч гат, что равноценно бластерному выстрелу мощностью в 48 ю. Простого человека они уже могут превратить в угли. Без поглощения клаузона 36 я могу телепортироваться всего на 136 метров, зато после вдыхания стимулятора дальность возрастает до 12,5 километров, В космосе же в теории я смогу переместиться приблизительно на 8,5 световых лет, так что, если я вдруг останусь без корабля, то смогу переместиться к планете. Когда мы прилетели на планету Даллинар, то нас там встретила Тагрута. «Спасибо, что прибыли, мастер-джедай. Меня зовут Клатриф, я отвечаю за раскопки. Благодарю вас за работу по нахождению Галакрона, данные из него могут быть бесценны», — сказала Шакти. «Хорошо, тогда увезите эту штуку поскорее отсюда», — повела нас Клатриф за собой. «Есть какие-то проблемы?» — уточнил я. «Да, пираты. Как только мы начали раскопки, они заинтересовались ими, надеясь заполучить что-то ценное, но здесь в основном различные старые вещи, которые имеют ценность лишь у археологов, однако Голокрон – другое дело. Нам даже пришлось нанять местных для охраны. Указал это Грута археолог на гуманоидных птиц с бластерами, что стояли и охраняли зону раскопок. Значит, нам действительно стоит поскорее забрать Голокрон, чтобы не провоцировать пиратов. Согласилась Шаакти. Идемте за мной. Позвала Клатриф нас внутрь склада. Я останусь снаружи на всякий случай. Сказал я и встал у входа, ибо мне не понравились эти самые охранники. Кажется мне, кто-то из них работает с пиратами, ибо довольно быстро к месту раскопок прибыла целая толпа головорезов из расы фаши. Они были вооружены клинками и бластерами, а в качестве ездовых животных использовали местных зверей, похожих на собак, но размером с медведя. Пока там Шаакти забирала Голокрон, я быстренько расправился с пиратами у фаши хрупкие кости, вот телекинезом я сломал им всем конечности. Энакин, вышла Шаакти и увидела множество стонущих от боли фаши с неестественно повернутыми конечностями. Вы уже вернулись, мастер. К нам тут гости наведались, прискакали на своих ездовых зверях, и когда слезали с них, то случайно упали и переломали себе кости, какие неаккуратные. Жить будут, и ладно. Пойдемте обратно на корабль. Не обязательно было их так калечить, заметила Тагрута джедай. Не обязательно было сюда приходить и угрожать оружием. Их сюда никто не звал. Будет им уроком, может кто-то из них даже задумается и закончит с криминальной карьерой. Притянул я к себе в руку Голокрон, который забрала Шаакти. О, будет что изучить, пока мы летим обратно. Пошел я к кораблю, переступая через полдесятка тел фаши, а Тагрута последовала за мной. Вернулись мы в храм джедаев также через 5 часов, и отчитались о выполненной миссии, где Шаакти рассказала, как она прошла как обычно. Ни одно наше задание не обходится без столкновения с бандитами. Примечание к части. Налхатта, https://phtasabdgagl.qd89-zaviyutksaha9. Наршадда, https://phtasabdgagl.w5-zakihbinsus7. Наршадда, https://phtasabdgagl.uktmznfx6-yet7qmg7. Угнот, https://phtasabdgagl.tspfkihk5-16. Шаакти, https://phtasabdgagl.pipudgalikh3nfr7. Варбутером, https://phtasabdgagl.snvsf4zaf4s9. Гаргон, https://phtasabdgagl.yg2hbwinsikc88. Винду, https://phtasabdgagl.bl4ufn4556gd73r6. Винду, https://phtasabdgagl.pmfpdkxfvdbph5db9. Дипабилаба, https://phtasabdgagl.fkhairhvzilgvz9. Шаакти, https://phtasabdgagl.vyabzndgzdmrigd9. Фаши, https://phtasabdgagl.hg1y1rahidn1k6c5. Медитация, https://phtasabdgagl.fps4vr56gh5yk7. Глава 16, Воин Тени. Прошло еще 4 года моего пребывания в Ордене Джедаев, в общей сумме я нахожусь здесь уже 7 лет, на днях мне должно исполниться 16 лет. Прогресс с развитием моих способностей продолжился, и мои силы стабильно росли, а количество мидихлориан на клетку достигло 100 тысяч. Сами мидихлорианы имеют разные размеры, как, собственно, и митохондрии, их аналог из моего прошлого мира, и варьируется от 1 микрона до 70 микронов, к примеру, человеческий волос имеет толщину около 50 микронов. Видимо, из-за того, что я постоянно вдыхаю клаузон 36, мой организм к нему адаптировался, мои мидихлорианы теперь поглощают частички гиперматерии из этого газа, уплотняя его до коксе, и можно сказать, они перешли на более энергоэффективное топливо, поэтому начали уменьшаться в размерах, хоть энергии вырабатывают и хранят даже больше, чем раньше. Однако теперь я стал зависим от вдыхания клаузона 36, что небольшая проблема, ведь все люди в любом случае зависимы от кислорода и умрут, если прекратят его вдыхать. Я же не умру, если не буду вдыхать клаузон 36, просто ослабну и буду чувствовать себя вялым. Я достиг биологического лимита количества мидихлориан, больше их число уже не увеличить, мои клетки и так ими переполнены, однако, сам я еще до конца не вырос. Поэтому общее количество клеток и мидихлориан в теле еще будет увеличиваться. Сейчас телекинезом я могу поднять максимум 2400 тонн, тот же фантом весит около 1600 тонн, большинство тяжелой наземной военной техники, такие как танки, Я могу просто раздавливать силой мысли. Генерируемые мною молнии имеют мощность в 63 тысячи гат. В сравнении с бластерным выстрелом это 252 ю, то есть они могут обратить в угли ранкора. Телепортироваться без клаузона 36 я могу на 312 метров, а вот с этим газом аж на 55 километров, тогда как в космосе, без воздействия гравитационных флуктуаций, могу переместиться на почти 50 световых лет без корабля. В любом случае, не обойтись, и свой личный звездолет я уже доделал. Когда я проводил очередную тренировку по фехтованию, за мной вновь наблюдали Винду, Шакти и Палпатин. Чаще всего я практиковался в битве с Эми, благодаря своей природе дроида, она превосходила людей в скорости и силе, так что, я бы сказал, она легко и Винду победила бы, ибо световым мечом он ее разрубить не сможет. Эми сражалась световыми мечами Дарта Мола, я их модифицировал и пересобрал с новым более прочным корпусом, однако общий дизайн остался, а также осталась возможность объединять два клинка в световой посох. Мой дроид видел, как им сражался этот ситх, и могла использовать его боевой стиль. Вот Палпатин с особым интересом смотрел на мою битву с Эми, что орудовала световым посохом подобно Дарту Молу. Похоже, у мальчика огромный талант в фехтовании световым мечом, отметил верховный канцлер. Бой с его дроидом впечатляющий. Внимательно наблюдал за нами Палпатин. Юный Скайуокер был принят в Орден позже, чем нам хотелось бы. Тем не менее, его навыки превосходят сверстников и даже некоторых рыцарей-джедаев. Однако, возникла другая проблема, рассказал Винду. Какая же, уточнил канцлер. Скайуокер слишком независим и своеволен, боюсь, в будущем это может стать проблемой, и он начнет игнорировать приказы совета. Мы не сразу согласились принять его в орден и сначала отказали ему, этот отказ явно подорвал авторитет совета в его глазах, отметил магистр. Это было бы большой ошибкой для совета, упустить этого талантливого мальчика. Оценивающим взглядом смотрел на меня Палпатин. Да, его талант действительно выдающийся, но это может стать проблемой, если он будет использовать его для темных целей. Также пристально смотрел на меня Винду. Энакин довольно бессердечен, часто он проявляет излишнюю жестокость. Жизнь на Татуине сделала его достаточно циничным, ради достижения своей цели он готов использовать любые методы, а убивая, он не испытывает и капли сожалений, с беспокойством говорила Шакти. Скайуокер опасен, но без присмотра джедаев он еще опасней, произнес темнокожий джедай, особенно, если попадет в руки врагов ордена. Понимаю ваши опасения, но все же не стоит забывать, что он еще просто ребенок. Вы не против, если я приглашу его к себе на разговор? Я ведь тоже когда-то был подростком. А после того, как юный Скайуокер помог освободить Набу, я чувствую себя должным перед ним. Обратился канцлер к магистру. Думаю, мы сами справимся с воспитанием мальчика, ответил Винду. Юный Скайуокер, джедай, а джедай находится под юрисдикцией Сената, поэтому, как верховный канцлер, я настаиваю, улыбнулся Палпатин. Хорошо, канцлер, нехотя согласился магистр. Я тренировался на арене, куда мог приходить кто угодно, так что за мной наблюдали также и некоторые другие падаваны и юнлинги, что обсуждали меня, но я особо не обращал на них внимания. На следующий день, я и Шакти отправились в здание Галактического Сената в кабинет верховного канцлера. Юный Скайуокер, рад тебя видеть, обратился ко мне седой мужчина в возрасте. Благодарю, что смог уделить мне время, дружелюбно улыбнулся Палпатин. Я ведь джедай, а джедай находится под юрисдикцией Сената, поэтому я не мог отказать верховному канцлеру, особенно когда он настаивает на встрече, ответил я. А у тебя очень хороший слух, Энакин, отметил канцлер, ибо я почти точно повторил его слова, сказанные вчера. Мне предстоит своего рода небольшое путешествие, и я хотел бы, чтобы ты меня сопроводил, если вы так хотите. Тогда как только мы закончим наше путешествие, я верну Энакина обратно в храм, сказал Палпатин моему мастеру. Хорошо, будь осторожен, Энакин, произнесла напоследок Тагрута. С Палпатином мы надели плащи с капюшоном и спустились на нижний уровень Корусанта. Решили развеяться и отдохнуть, канцлер, спросил я, а мы шли по улице, где было довольно много развлекательных заведений, баров, казино и прочих злачных мест. Я часто посещаю нижние уровни, это мой долг, не отрываться от народа, который я возглавляю, ответил Палпатин. Знаешь ли ты, Энакин, что больше всего ценится на Корусанте? Небо и солнце, лишь жители верхнего уровня могут их видеть, а жители нижних уровней обитают во тьме под искусственным освещением. Ты полностью прав. Здесь, внизу, солнце – это миф. Мой предшественник, несчастный Валорум, был рад притворяться, будто этих глубин не существует. Но я не могу. Это место полно тьмы, и именно здесь больше всего нужен свет. Вел меня канцлер в какой-то клуб. Когда у меня появляется свободное время, я посещаю места, подобные этому, но скрываю свою личность. Зашли мы в итоге в увеселительное заведение, где различные инопланетяне отдыхали и тратили кредиты в различных видах азартных игр. С Палпатином мы заняли один из столиков, при этом не снимая свои плащи с капюшонами. Спасибо, что составил мне сегодня компанию, Энакин. Я видел, как ты усердно тренируешься, и мне даже завидно. Уже в столь юном возрасте твоя жизнь предопределена. Став джедаем, перед тобой не будет стоять проблемы выбора. Все, что тебе будет нужно, это следовать кодексу, сказал канцлер. Как, однако, тонко вы назвали джедаев рабами кодекса, отметил я. Все мы, так или иначе, скованы чем-то, либо законами, либо своими амбициями, отметил Палпатин. Мы рабы своих желаний. Посмотри на это место. Здесь за деньги можно осуществить любые свои желания, сколь порочны они бы ни были. За деньги здесь можно купить даже чужую жизнь. Видимо, поэтому это излюбленное место сенаторов, отметил я. Ты заметил, да, здесь сейчас отдыхает немало сенаторов. Например, вон тот Тарсунд, это Каландрус, он сенатор от системы Сантила. Кивнул Палпатин на инопланетянина, похожего на лысого мохнатого орангутанга, что играл за игровым столом в кости. Сейчас он один из самых влиятельных политиков в Сенате и при этом самый коррумпированный. Сенат для него – это банк, откуда он выводит средства для своих нужд, обирая планеты, находящиеся под его контролем, но берет он небольшие суммы, переводя деньги небольшими транзакциями, из-за чего поймать его за руку сложно. И вы позвали меня, чтобы я помог вам вывести его на чистую воду? Ты ведь можешь силой мысли поднимать огромные тяжести, и вот если бы ты использовал свою силу, чтобы заставить кости Каландруса постоянно выпадать в проигрышную комбинацию, это мне бы помогло. Каландрус слабоволен, он раб своих желаний, в надежде отыграться, он будет бросать кости, пока не победит. Если он сильно проиграется, то ему придется взять крупную взятку, чтобы пополнить свой бюджет, и это даст нам возможность доказать его коррумпированность и сместить его. Ладно, ухмыльнулся я. Нет, крикнул этот коррумпированный орангутанг, проиграв ставку, благодаря моему вмешательству, и когда он продолжил играть и бросать кости, то каждый раз проигрывал, из-за чего ему пришлось вновь купить фишек, заплатив своей картой. Я же заметил, какой он ввел код безопасности, а также номер его счета, так что можно будет его еще больше ограбить. После посещения нижнего уровня с Палпатином, мы вернулись обратно в Сенат в его кабинет. Все же он верховный канцлер и сильно долго не может гулять. Энакин, надеюсь, все, что недавно произошло, останется между нами. Джедаи вряд ли одобрили бы подобное использование твоих навыков, говорил канцлер, снимая свой плащ и сел на свое рабочее место. Ну, я задумывался о том, чтобы джедаи просто использовали бы свои силы, чтобы вывести всех коррупционеров на чистую воду и заставить их признаться во всех преступлениях, что они совершили, но это не слишком демократично, так бы скорее ситхи поступили. Ну да ладно, я, в любом случае, особо ничего совету не рассказываю сверх того, что они сами могут заметить. Энакин, перед тем как мы расстанемся, позволь узнать, счастлив ли ты в храме джедаев? Спросил Палпатин. Я многое изучил в храме, получил знания и навыки, но не сказал бы, что пребывание в этом месте сделало меня счастливым в любом случае. Несчастным я себя там тоже не чувствую, скорее ограниченным. Ясно. Энакин, я считаю себя твоим должником. Когда была атакована моя родная планета, ты оказал неоценимую помощь в ее освобождении. Поэтому, если тебе будет нужна любая помощь, я к твоим услугам. Даже если ты уйдешь из ордена, я найду применение такому замечательному молодому человеку. Улыбнулся старик. Ага, я не сомневаюсь. Удачной работы. «Канцлер, мне пора возвращаться в храм», – кивнул я и вышел из кабинета, после чего телепортировался к Эми. Мой дроид, если был не занят, то проводил время в галактических инфосетях, следя за обстановкой в галактике и заодно зарабатывая мне кредиты различными способами. Ей я как раз и передал данные о счете сенатора Каландруса. «Эми, у меня есть для тебя задача», – обратился я к своему дроиду. «Какая, мастер Эни?» – уточнила рабоженщина. «Нужно создать вирус, способный подчинить мне всех дроидов на всех планетах. Для чего это? Поинтересовалась Эми. Готовлюсь к захвату галактики. Если у моих врагов будет армия дроидов, хочу иметь возможность устроить восстание роботов и обратить вражескую армию против них же. Хорошая идея, я займусь разработкой вируса прямо сейчас. Еще, создай компанию Kyber Systems, выкупи для нее серверы и найми работников. Мне нужно, чтобы компания создавала передовое программное обеспечение и продавала его по самым низким ценам, чтобы его покупали все, это поможет нам распространять вирус. Сделаю. Кивнула рабоженщина. Отлично, работай. Улыбнулся я и уселся за стол, где мастерил всякое. Я планировал сделать себе броню, но я все еще не вырос окончательно, поэтому пока еще рано делать что-то слишком сложное и дорогое, оттого пока что смастерил себе простой легкий доспех из сплетенных металлических нитей фрика, картазиса и ультрахрома. Ну а также изготовил черный шлем со встроенным запасом кислорода и клаузона 36, чтобы вдыхать нужные мне газы. При этом на визор маски мне будет выводиться информация от моих разведывательных дронов. Дизайном шлем немного напоминает маску Дарта Мамина из коллекции Багана, а также некоторых других лордов ситхов. И в целом броня была сделана с помощью алхимии ситхов, поэтому никак не мешает мне использовать силу, тогда как более совершенный доспех будет содержать кристаллы силы, так что, напротив, сможет усиливать мои способности. В храме я по-прежнему в основном провожу время либо за тренировкой, либо в архиве, либо у себя в комнате, что-нибудь мастеря, или же перемещаюсь в ангар и там занимаюсь своим кораблем. И иногда с Шакти мы отправляемся на миссии по поручению совета. На следующий день после встречи с Палпатином, мой мастер как раз сообщила, что нам дали задание. Энакин, нам поручили проверить аварийный сигнал. Кто-то запросил помощи и использовал для этого давно устаревшие протоколы Ордена Джедаев. Сообщила мне Тагрута. Интересненько. Я подготовлю корабль, как раз проверю свое новое творение. Надеюсь, это пираты решили заманить жертв, и мне удастся испытать на них свою оружейную систему. С предвкушением сказал я. Вероятность этого есть. Подтвердила мои предположения Шакти. Эми, прихвати мою амуницию и жди в ангаре вместе с мастером Ти. Отдал я приказ своему дроиду и телепортировался в ангар, где стоял созданный мною черно-бело-красный корвет «Воитель». По дизайну он напоминал слияние Нубиана и Фантома, в длину корабль был 92 метра, в ширину почти 50 метров, а вес его достигал 2400 тонн, как раз я мог поднять его телекинезом. Корпус создан из крайне дорогих и прочных металлов, фрика, картазиса, бискара, квадраниума и ультрахрома, поэтому он сам по себе очень прочный, а также воитель оборудован мощным дефлекторным щитом. В галактике прочность кораблей классифицируют с помощью РУ, Resistance Units, единицах сопротивления. Это условная шкала для сравнения брони кораблей. А также есть СБД, Shields Per Battle Damage, поглощаемый щитом боевой урон. Ну и при этом мощность корабельного вооружения измеряется в ПУ, Power Units, единицах мощности. Один стандартный выстрел из стандартного турболазера, что установлен на большинстве истребителей, имеет мощность в 1 ПУ и при попадании по дефлекторному щиту истощает его на 1 СБД, а при попадании по корпусу наносит урон в 1 РУ. Еще 1 ПУ равен 100 ЮУ, то бишь один выстрел из турболазера в 100 раз мощнее выстрела из обычного бластера и может прожечь около 2,5 метров стали. Так у Фантома корпус имеет прочность в 450 РУ и щиты в 960 СБД, у корветов типа «Консульский», что используют «Джедаи» и «Республика», оба значения находятся приблизительно в районе 500 единиц, у тяжелых военных кораблей два этих значения обычно в районе 1000. Как понятно, чем больше, тем лучше, но за все приходится платить, более прочные металлы стоят дороже, поэтому тут стоит выбор, либо строить один очень дорогой, но прочный корабль, либо сразу несколько десятков более дешевых. Истребители же очень легко бронированные и слабо защищены, тот же истребитель типа N1, на котором я летал на Набу, имеет прочность в 60 РУ и 100 СБД, причем это были очень качественные истребители, созданные для королевского двора Тида. У воителя броня и корпус имеет прочность в 7800 РУ, а дефлекторные щиты в 16700 СБД, учитывая размер, еще больше повысить его защиту можно лишь если покрыть корпус нейранием, но тогда его вес увеличится настолько, что летать он будет со скоростью черепахи. Скорость кораблей в обычном космосе измеряют в мегасвит в час. Мегасвит – это миллионная доля светового года. Она равна приблизительно 9,5 миллионам километров. 113 мегасвит в час – это скорость света. Выше ее в реальном пространстве не достичь без гипердвигателя. Показатель мегасвит в час наиболее важен для истребителей, ибо они должны быстро передвигаться в обычном космосе. Чаще всего производители стараются довести их скорость до 100 мегасвит в час. Обычные же корабли медленнее, им досветовые двигатели нужны, чтобы покинуть орбиту планеты и освободиться от ее гравитационного влияния. Мой фантом имел 81 мегасвит в час, а корветы Республики около 60 мегасвит в час. Вайтель же имеет скорость в 113 мегасвит в час. В открытом космосе он может разогнаться до скорости максимально близкой к световой, благодаря четырем ионным двигателям с фотонными ускорителями. Скорость в реальном пространстве влияет и на скорость в гиперпространстве, ибо очевидно, что чем быстрее ты там летишь, тем быстрее долетишь до нужного тебе места. В гиперпространстве же скорость корвета продолжает увеличиваться до 155 мегасвит в час. Гипердрайв Вайтеля работает на гиперматерии и имеет класс 0.4, то есть всю галактику я могу перелететь за 288 минут, что чуть меньше 5 часов. Сейчас в галактике наиболее быстрый гипердрайв – это класс 0.5, и то это в основном редкие прототипы или модификации. Мой же Вайтель самый быстрый в галактике, благодаря доработке его с использованием сил и применением ситхских технологий. Сам корабль имеет два реактора на аннигиляции гиперматерии, энергия с них поступает на разные системы, оружейную, защитную и двигательную. Когда я лечу в гиперпространстве, то оружейная система мне не нужна, а в бою же, напротив, вся энергия поступает на оружейную и защитную системы. Место на корабле у меня все же ограничено, третий реактор устанавливать было особо некуда. Корабль не просто так называется «Вайтель», я внедрил в него оружие под завязку, хоть оно и сокрыто внутри корпуса для защиты и скрытности, выдвигается оно лишь в боевом режиме. Основным вооружением корвета были турболазеры, работают они как обычные бластерные винтовки, только мощность у них в сотни раз больше, это самое распространенное корабельное оружие. Главным врагом всех кораблей являются истребители, они способны подлететь близко к кораблю, минуя дефлекторный щит, и нанести удар в уязвимое место, такое как двигатель или корабельный мостик, поэтому турболазер должен быстро их уничтожать, но из-за повышения мощности выстрела снижается скорострельность. Сейчас стандартный турболазер может выстрелить один раз в 2 секунды, это время нужно для зарядки конденсаторов перед следующим выстрелом и для охлаждения орудия. Поэтому наиболее распространены сдвоенные или счетверенные турболазеры, что повышает скорострельность орудия. Стандартный счетверенный турболазер выпускает 120 выстрелов в минуту, а созданный мной счетверенный модифицированный и улучшенный тяжелый турболазер «Пульсар» имеет в 7 раз повышенную скорострельность и выпускает 840 выстрелов в минуту, причем благодаря улучшенной газовой смеси и силовым кристаллам, каждый выстрел имеет мощность в 40 пу. Такое счетверенное орудие довольно массивное, и на «Вайтеле» установлено лишь 4 «Пульсара», но есть еще 4 одинарных турболазера точечной обороны «Блицер», что помогают закрыть огнем слепые зоны. Они в минуту выпускают всего 210 выстрелов, что все равно больше, чем стандартные счетверенные орудия. Также корабль оборудован ионной импульсной пушкой «Магнитар», она выпускает направленную вспышку электромагнитного импульса, что выводит из строя все системы вражеского корабля и позволяет либо его захватить, либо расстрелять без сопротивления. Ими оружие эффективнее всего разряжает дефлекторные щиты, причем выстрел ионной импульсной пушки имеет большую площадь поражения, оттого может задеть сразу несколько кораблей. Основой ими оружия является кристалл лианит, это силовой кристалл, что вокруг себя создает помехи, мешающие работе электроники, поэтому для его изоляции я использовал нейраний. Ионит используется для создания ручного ионного импульсного оружия, а также ионитовую пыль применяют для создания эмигранат, ну а я совместил ионит и технологии ситхов. Главным и самым мощным орудием Вайтеля является аксиальный суперлазер, квазар, эта осевая пушка расположена по центру корабля, и особенность ее в том, что к ней подключено сразу два реактора и два гипердвигателя, основной класса 0.4 и резервный такого же класса. Концептуально это оружие повторяет действие светового меча, но его выстрел выпускает непрерывный поток фотонно-тахионной плазмы, усиленный кристаллом силы и ускоренный с помощью гипердрайва до сверхсветовой скорости, что повышает разрушительную мощь луча. В первую очередь я его разработал против больших кораблей, чтобы выстрелом аксиального суперлазера уничтожать даже самые огромные и бронированные судна, попаданием в реактор. Для полной мощности нужно задействовать сразу два реактора и два гипердрайва, тогда квазар будет наносить урон 40 000 пу в секунду и потреблять по 20 грамм коаксия в секунду, но в таком случае воитель останется практически беззащитным, отчего придется полагаться лишь на броню, но можно использовать половину мощности, задействовав один реактор и один резервный гипердрайв, тогда возможно оставить щиты, совершить выстрел и тут же улететь с помощью гиперпрыжка. Цену воителя сложно назвать, помимо дорогих материалов, здесь использовались новые технологии, а также корабль собран с помощью силы и улучшен алхимией ситхов. Мой корабль оборудован самыми передовыми технологиями, которые мы сами улучшили. У него есть и маскировочная система, и система обнаружения, а также улучшенная навигационная система и система связи, усиленная силовыми кристаллами хиридиум. Как создатель этого корвета, я бы его продал не меньше, чем за 1,5 миллиарда кредитов. На своем корвете я прилетел к взлетно-посадочной площадке храма, где меня уже ждали шактиями. «Это твой корабль, который ты собрал с нуля», — уточнила Тагрута. «Ага, это воитель», — представил я судно. «Не лучшие названия для корабля джедая», — прокомментировала женщина. «Так это же значит и мое имя». Сделал я уточнение и взошел на корвет, а Шаакти и мой дроид последовали за мной. Я сел на кресло пилота, а Эми заняла кресло второго пилота. Правда, бортовой компьютер воителя оборудован искусственным интеллектом, чья матрица скопирована с Эми, так что это я тут, скорее, второй пилот. Корабль летал очень быстро и плавно. Несмотря на то, что это был корвет, маневренность у него была, как у истребителя, это достигалось как раз благодаря искусственному интеллекту, что контролирует все системы воителя. Для классификации маневренности также есть своя шкала DPF, Dodge Potential Factor, фактор потенциала уклонения, фактически 1 DPF, это поворот корпуса на 1 градус в секунду. У того же Фантома он равен 60 DPF, у наиболее современных истребителей, таких как N1, он равен 100 DPF, у воителя же он равен 180 DPF. Мы быстро покинули орбиту Корусанта и погрузились в гиперпространство. Благодаря гипердрайву класса 04 прилетим к нужной планете мы в 2 раза быстрее, чем на том же Фантоме и в 5 раз быстрее, чем на корвете типа Консульский. Когда я летел на воителе сквозь гиперпространство, моя связь с силой усиливалась в 10 раз, так что мастерить здесь что-то в разы удобней. Как раз у меня на корабле есть мастерская, да в принципе, здесь есть все, что мне может понадобиться. Примечание к части. Шаакти, https://phtasabgglbk6virnzzbd4 из www.p6. Палпатин, https://phtasabgglp8pstimus.pstribrua. Нижний уровень Корусанта, https://phtasabgglqvxqsu7rfhya6. Эми, https://phtasabgglq4xvrhkunxvot8. Шлем, https://phtasabgglw6bkt1knvasop1bg6. ГГ, https://phtasabgglpdm8s6bnmnyod6mv9. Воитель, https://phtasabgglqf4uvx2vida. Воитель, https://phtasabgglqdb8cmysakt7gkc6d6. Воитель, https://phtasabgglqdv2vzduin6ktbfgt8. Пульсар, https://phtasabgglu5zd6mysk56y9. Блицер, https://phtasabgglmuo16nrki8bhk9p66. Магнитар, https://phtasabgglwtqgng7wata2muk6. Квазар, https://phtasabgglu3fkap1vsep6. Шаакти, https://phtasabgglxw6irax1fapyodib9. Воитель, https://phtasabgglqlgungstvizngkhn6. Глава 17. Их всегда двое. В итоге мы прилетели к планете Корнелион-4, это была планета земного типа, вот только вся ее орбита была захламлена космическим мусором, что состояло из обломков космических кораблей, орбитальных станций и спутников. Отличное испытание маневренности воителя, а также его щитов и брони. Прокомментировал я полет среди обломков, столкновение с которыми могло бы повредить обшивку обычных кораблей, но я легко избегал крупный мусор, а от мелкого защищал щит и броня. Этот мир несколько столетий назад был охвачен гражданской войной, две враждующие стороны, желая уничтожить друг друга, добились в этом успеха и заодно разрушили свой мир, произнесла Шаакти, а когда корабль спустился вниз, то мы увидели руины города, где валялась различная военная техника, а иногда можно было увидеть обломки космических станций и спутников, рухнувших с орбиты. При этом всю поверхность планеты устилал плотный зеленоватый туман. Сигнал бедствия исходит где-то из тех руин внизу, произнес я, выискивая место, где можно было бы приземлить корабль. Местные жители неплохо постарались, уничтожая свой мир. Решил я в итоге оставить корвет на относительно ровном пригорке возле разрушенного города. К этому и приводит война. Корнелион 4 был независимой планетой, и без вмешательства республики война поглотила этот мир, рассказала Тагрута. Пойдемте, мастер. Встал я с кресла пилота. Эми, подстрахуешь нас с воздуха, сказал я и направился к выходу, но для начала решил надеть свою амуницию. На поверхности планеты холодно и лежит снег, а также землю укрывает зеленый туман, поэтому броня со шлемом будут кстати, чтобы не дышать непонятно чем. Энакин, твоя броня, ты в ней похож на ситха, отметила Шаакти, увидев мой вид, когда я вышел из корабля и надел на голову свой шлем. А может, эта схожесть не случайна? Включил я свой красный световой меч, учитывая мою черную легкую броню и черную маску, а также черный балахон с капюшоном. Я действительно был вылитым ситхом. «Ты это специально?» – спросила Шаакти. Я подумал-подумал и решил все же стать ситхом. Даже тройку вариантов имени придумал. Дарт Крайт, Дарт Вейдер и еще Дарт Страйдер. «Вам вот какой больше нравится? Ты ведь так шутишь?» – серьезно смотрела на меня Тагрута. «Покой, ложь, есть только страсть. В страстях я черпаю силу. Сквозь силу я познаю могущество. Могущество дарует мне победу. С победой мои оковы падут, и великая сила освободит меня», процитировал я кодекс ситхов. «Энакин, ты ведь шутишь?» С еще большим беспокойством посмотрела на меня Шаакти. «Ну, кодекс ситхов мне нравится больше кодекса джедаев, и мне будет очень любопытно увидеть лицо Йоды, когда он поймет, что избранный перешел на темную сторону». Шутка зашла слишком далеко, Энакин, строго сказала Тагрута. «Мастер Ти, вы ведь знаете, что такое коллекция Багана. В архиве джедаев есть секретное запретное хранилище, где собраны все знания о ситхах, их артефакты и голокроны, и охраняет их лишь один дроид-привратник. Как думаете, сложно мне было проникнуть туда с помощью телепортации и отключить дроида с моими техническими навыками?» Задал я риторический вопрос. «Ты изучал знания ситхов?» Нахмурилась от услышанного Шаакти. «В течение последних 6 лет, и изучил все, что там было», ответил я. «Думаю, я вполне справедливо могу называться темным лордом ситхов. Выберу себе все же имя Дарт Крайт, мне оно, пожалуй, больше всего нравится». «Скажи, что ты шутишь, Энакин?» Достала Шаакти световой меч, но не активировала его. «Пора закончить мое обучение. Мастер Ти, вы ведь знаете традиции ситхов, ученик должен превзойти учителя и убить его». Встал я в боевую стойку. «Я не хочу с тобой сражаться, Энакин», сказала Тагрута. «Тогда вы умрете без боя». Напал я на женщину, и ей пришлось активировать световой меч, чтобы защититься. «Зачем тебе становиться ситхом?» С трудом отбивалась Шаакти. «А почему бы и нет? Что мне мешает? Когда я вас убью, то окончательно разорву связь с джедаями», атаковал я, используя 7-ю форму вэпот, из-за чего моей оппонентке пришлось уйти в глухую оборону с помощью 3-й формы сарису. «Я уже предвкушаю, как буду убивать членов высшего совета, те, кто изначально отказали мне во вступлении в орден, посчитав меня опасным. Я покажу им, что они были правы и зря поменяли свое решение, испугавшись того, что я стану новым учеником ситха». Наносил я тяжелые сильные удары по Шаакти, и ей было крайне сложно их блокировать. «Прекрати говорить эти глупости и опомнись», попыталась Тагрута отбросить меня кинетитом, но я без вреда поглотил белую молнию. «Темные артефакты ситхов затуманили твой разум. О, мое сознание ясно. Я всегда считал, что кодекс джедаев – это ошейник, который повесили мне на шею. Я не для этого освобождался из рабства, чтобы стать рабом совета. Я уничтожу всех членов совета и сам возглавлю орден джедаев, превратив его в орден ситхов». Нанес я еще один удар, усиленный кинетитом, из-за чего Шаакти не смогла удержать свой меч, и прежде чем она вернула его телекинезом, Я толкнул ее толчком силы на снег и притянул ее меч в свою руку. Это конец. Подставил я два клинка под шею Тагруты, заключив ее в ножницы. Одумайся. Попыталась образумить меня женщина, стоя на коленях. Пусть сначала совет одумается и вернет изначальный кодекс, который они изменили по своей прихоти. Итак, последнее слово, мастер. «Прости, что не смогла удержать тебя от падения на темную сторону», — опустошенно сказала Шаакти. «Ладно, это действительно была шутка. Не стал бы я вас убивать». Выключил я мечи и протянул ей ее клинок. Пустым взглядом на меня посмотрела Тагрута. Это была очень плохая шутка. Забрала она свой меч. «Ну, вы ведь так сильно беспокоитесь, что я стану последователем темной стороны. Вот я и не сдержался и решил воплотить ваш страх в жизнь. Помог я встать мастеру». Кодекс ситхов мне действительно нравится больше кодекса джедаев, но кодекс джедаи все же наиболее мне близок, так что ситхом я становиться не планирую. Значит, то, что ты изучал знания ситхов из тайного хранилища в архиве, тоже неправда, уточнила женщина. Да нет, это как раз правда, я изучил все, что там есть, признался я. Это меня не радует, ответила на это Шаакти. Совет вряд ли об этом узнает, если вы ему не расскажете. В любом случае, все, что я узнал о ситхах, лишь упрочнило мою позицию. Я не собираюсь становиться ситхом. Энакин, растерянно произнесла Тагрута, которой я тут устроил небольшую стрессовую ситуацию. А значит, кто-то тут еще живет. Заметил я, как по небу, над разрушенным городом, летели дирижабли, причем эти аэростаты были оборудованы стрелковым оружием и у них там была перестрелка в воздухе.